Мы откроем Слово Божие и читаем стих из притчей, и после мы будем читать еще некоторые тексты из Писания. Книга притчи Соломона, и мы читаем из 17 главы. 17 глава и 3 стих. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Братья и сестры, сегодня наша лекция будет испытания. Я не говорю искушения, но испытания. Между искушениями и испытаниями есть разница. Мы читаем в Иакова послании, в первой главе, я читаю часть 13 стиха. «Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Хотя это слово будет употреблено здесь в некоторых стихах, но наша тема – испытания. Есть испытания, есть искушения. Поэтому мы имеем в виду испытания, но не искушения. Вы знаете, всякое дело, все испытывается. Когда мы были в школе, мы учились, а потом проходили, по-русски говорят, экзамены или по-украински испыты. Испытания. Нас испытывали, насколько мы усвоили и знаем. И Бог испытывает нас. Братья, не для того, чтобы Он стал умнее, разумнее и так дальше, и нас познал, но для того, чтобы мы познали, из какого материала мы есть. Как я упоминал в проповеди теперь у Эльгаве, когда дерево стоит, и я видел высокие деревья, эвкалипты и другие, его трудно определить, сколько метров и сантиметров в нем, трудно измерить. Но когда его положат, тогда легко измерить. И вот бывает так, мы вырастем высоко, знаете, бывает, и уже такие высокие, что никто не смерит. И потом Господь положит на спинку, никуда не смотришь, только вверх. Только вверх. Я не хотел бы этого говорить, но мимоходом скажу, это было в Ровно, когда эта свобода пришла. Там стоял вилл и показывал. Знаете вилл, не? И потом, как зацепили, как свалили его, он упал назад и так показывает туда. Долго показывал так. И вот, дорогие, когда дерево, говорю, свалено, тогда очень легко. Можно не только до сантиметра, до миллиметра смерить. Правда? И поэтому мы имеем очень важную тему сегодня. Я буду просить вашего внимания. Мы прочитали здесь про металл. Металл закаляется в огне, а христианин в испытаниях. Огонь очищает драгоценный металл от примеси, так и христианин в испытаниях очищается. Мы читаем в Библии, также и имеем сказать все сведения, которые нужны нам из истории церкви. Нет одного служителя Божия, которого не испытывал бы Господь. Господь испытывает. И мы рассмотрим три метода испытания. И потом четвертое заключение. Читаем мы книгу Второзаконие из 8 главы, от 2 по 5 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Слава Господу! Да? Чтобы ты знал. И вот первое испытание – это пустынное испытание. Дорогие, в пустыне ничего нет вокруг. Песок. Ничего нет. И когда христианин попадает в такое положение, этими испытаниями Господь учит нас полагаться исключительно на Него. Слава Ему. Нигде ничего нет, только песок. А над головой небо. Как когда Господь повелел Ною строить ковчег, Он не дал ему и не повелел строить окна вокруг, но только повелел одно окно до неба. Правда? Слава Ему. Только окно до неба. В пустыне ничего нет вокруг. Нет пищи, нет воды. Господь давал манну. И вода потекла из скалы. Не хлебом единым, невидимым только, чтобы жил, но чтобы научился полагаться на Господа. Как пишет нам святой апостол, что мы ходим верою, а не видением. Чтобы мы применяли и употребляли веру в таких обстоятельствах. Я буду говорить по порядке, и все это, что я буду говорить, не теория. Это пережито мужьями Божьими, в том числе и тем, кто теперь говорит. Пережито. И я благодарю Господа, было трудно, но пережил, и теперь можно кому-то помочь у пустынных переживаниях. Вы знаете, когда только уверовал, какие благословения переживал. Я помню, я много пел духом. Часто приходилось поездом ехать, а потом и на корабле в Канаду. И трудности были. Но вы знаете, когда Господь исполняет тебя до такой степени, что ты поешь духом, сегодня этого очень мало. Очень мало. Но в начале я очень много пел духом. Чудесные мелодии исходили. Я думал, что всегда так будет. Я думал. Но Бог, конечно, в начале, как и младенца мать кормит и кормит, а потом начинает учить ходить и так далее, возрастает, потом еще заставляет, когда подрастает, и что-то носить, и что-то делать. И Господь испытывает нас, проводит через все, чтобы Божий человек был совершен и на всякое доброе дело приготовлен. Хвала Господу! На всякое дело! Слава Ему! Поэтому, дорогие, пустынное испытание прошли израильтяне, проходят и христиане. Идем дальше. Второе испытание. Мы читаем книгу Судей, 3 глава. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян. Не Господь искушает, но эти народы будут искушать. Всех, которые не знали о всех войнах ханаанских. Для того, только чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. 5 владельцев филистимских, все хананеи, сидоняне, и евеи, живущие на горе Ливане, от гори Ваал-Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян. Эти народы искушали израильтян. И узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея. Бог оставил, Бог попускает. Дорогие, есть враги внутренние, есть враги внешние. Что-то осталось, с чем нужно воевать всю жизнь. Главные враги поражены. Убийство, блудодеяние, пьянство, разгулы. Эти поражены. Истинный христианин этого не делает. Но есть остались скупость, зависть, раздражительность, гневливость и много других. Я вам упоминал, тот человек или тот брат, он знал, что его кошелек очень скупой, и когда шел на крещение, он взял и кошелек. Когда пастор спросил, зачем ты его берешь, он говорит, я хочу, чтобы мой кошелек тоже был окрещен. Да, так есть. Но эти враги, как скупость, зависть, раздражительность, гневливость, они остаются. И с ними надо всю жизнь воевать. И так воевать, чтобы их побеждать. О чем вчера я немного говорил. Враги внешние, они преследуют, поносят, клевещут, бесчестят нас. И, конечно, Господь допускает это, чтобы учить воевать не мускулами, но всеоружием Божьим, о чем написано в Ефесянам 6 главе от 10 стиха по 17. Там написано, возьмите всеоружие Божье, чтобы можно все это преодолеть. Да. Главные враги, говорю, такие великие враги, каких я именовал, убийство, пьянство и бесчинство, блудодеяние и так далее, разгулы, уже они оставили. Но вот такие, как я именовал, уже меньшие, мы называем, но они все равно враги. И они внутри нас. И с ними надо постоянно воевать. Да? Даже, как я вчера говорил, помышления плотские, суть вражда против Бога. Угодить Богу не могут. Поэтому их надо побеждать. Слава Господу! Слава Иисусу! Дорогие, я не могу спокойно говорить о испытании третьем. Если выдержу, я скажу. Но я их пережил. Мы прочитаем из книги, второй книги Паралипоменон и 32 глава. Я прочитаю 30 и 31 стих, чтобы соединить. Но главная мысль в 31 стихе. Он же, Езекия, запер верхний проток под вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Дорогие, самое большое испытание, которое проходит христианин, это испытание потери чувств присутствия Божия. Имели ли вы такие испытания, когда вы чувствовали себя оставленным Богом? Бог оставил, написано. Если мы подумаем или скажем, что это неправильно, то Иисус имел. И Он взывал, Боже мой, зачем Ты оставил меня? Вы знаете, это самое тяжелое испытание со всех испытаний. Когда христианин переживает такие чувства, что Бог меня оставил. Я не знаю, кто из вас переживал их, но мне пришлось пережить. Я кое-что об этом скажу. Иов имел эти переживания. Он пишет: искал впереди, искал сзади, по правую сторону и по левую, но ответа не было. Говорит: днем я ждал ночи, ночью ждал дня, утром ждал вечера, вечером ждал утра. И то самое, и то самое. Братья и сестры, чувство быть оставленным Богом есть ужасное. Ужасное. И если бы это длилось день или неделю, или две, но иногда месяцами, а в некоторых и годами. Если это постигает людей, не знающих Бога, они долго не выдерживают. Но даже были случаи такие и у верующих людей, которые не выдерживали и поканчивали своей жизнью самоубийством. Не дай это Бог. Но помните, братья, Бог испытывает, это не вечное. Если вы попадаете в долину смерти, в долину плача, помните, что вы ее перейдете, но надо идти. Слава Ему. Я упоминал в одной проповеди, когда я был однажды, когда я еще был мальчиком, и как-то меня вечер, поздний вечер застал, ну, перед заходом солнца, застал в поле и далеко от дома. Я еще был маленький. И мне надо далеко идти, везде стерня. Знаете, что такое стерня? Спросили? Стерня, босый. И я так, мне надо на запад идти. И как-то, уже так солнце низко было, и как я повернулся, и я испугался своей тени. Я говорю: чем ниже солнце, тем больше тени. Не забудьте. Я говорю духовно. Чем ниже солнце, тем больше тени. Дорогие. И мы читаем: Мария смотрела у гроб, темный гроб, и плакала. Но вы знаете, и смотреть у гроб, и будешь плакать, и ничего не видишь. Но когда она повернулась лицом, а это был Иисус, а спиной к гробу, и когда Он назвал ее по имени, тогда все прошло. Слава Богу. Аллилуйя. Дорогие, я переживал такие испытания, если бы взял меня за волосы и так держал над адом. И не день, и не два, и месяцы. И ты кричишь, взываешь, и чувство: Бог меня оставил. Но я славлю Его, Он не оставил. Слава Ему. Да, дорогие. Когда орлица выведет своих птенцов, она кормит их, доглядает их, и смотрит, как у нее оперливается, перья вырастает. И уже пора, чтобы они летали. Тогда она разрушает то гнездо под ними, и она делает гнезда высоко на скалах. И вы знаете, и смотрит. И потом, как разрушили гнездо, и тот птенчик падает. Еще летать не может, но он начинает практиковать свои крылья. Она смотрит, и как только видит, что опасность, раз подлетает, и он садится ей на крылья. Аллилуйя, Господу слава! Я это пережил. Дорогие дети Божьи, особенно вы, молодые, уверовавшие, может быть, вас это постигнет. Я это пережил. Вы знаете, я боялся кому-либо сказать. Думаю, что я могу сказать? Меня не поймут. И правда, не поймут большинство. Когда я говорил в одной церкви, где больше тысячи членов, там один брат, который меня понимал. Никто не понимал это. А как ты, брат? А как ты что? А что было? И так дальше. Но, дорогие, Бог помог мне перейти это. И сегодня я могу сказать на эту тему. Могу сказать. Дорогие, чем ниже солнце, тем длиннее тень. И чем больше мы на эту тень будем смотреть, тем будет страшнее нам. Надо, чтобы избавиться от этого страха, повернуться лицом к солнцу. И тень будет сзади. Я говорю духовно. Слава Богу. Аллилуйя. И вот Бог испытал Езекию, и написано: оставил его Бог. И он неправильно поступил. И Иисус молился: «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня? Один, я один, силы ада и ужасные боли, зачем ты оставил меня?» Аллилуйя, слава тебе, Иисус, ты выдержал, выдержал. Конечно, отец не мог смотреть. Тот, кто не знал греха, в русском переводе написано, 5 глава, 2 Коринфянам, последний стих, 21, кажется. «Кто не знал греха», в русском переводе написано «сделал жертву за грех», но в всех переводах написано «сделал грехом за нас», грехом. Вы знаете, Бог, святой Бог, Он ничего общего с грехом не имеет. И вот эти беззакония, грехи Он возложил на Сына Своего. Иисус стал грехом за нас, и Отец отвернул лицо Свое. Ужасно. О, чаша сия! Чашкая чаша. Когда я первый раз услышал, может, лет 5 назад, песню в Германии, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе. Я плакал, и этой песней, может, жил много месяцев. Как трудно было, как тяжело было. Но слава Ему, Он выдержал. Слава Ему. Я говорю, конечно, мы человеки, Бог знает, испытывает. Теперь, когда особенно или человек сделает своим служением, я имею христианин, проповедник, сделает какой-то ущерб, вред делу сатаны, он будет искать момента отомстить, чтобы это знали. И многие в этом мщении не устояли, не выдержали, радовались, когда Бог благословлял и так дальше, употреблял. Но вы знаете, Бог попускает. Попускает. Когда ты сделал ущерб царству сатаны, или особенно, когда Бог кого-то имеет употребить, Бог имеет в плане употребить, сатана будет атаковать. Мы видим из Писания, Бог из израильского народа должен был произвести Мессию, правда? И сколько он старался истребить этот народ. Когда уже родился младенец, Сын Божий, Ирод, или сатана через Ирода, от 2 лет, чтобы не пропустить, и до самых малюток, истребить всех мальчиков, детей мужского пола, чтобы не миновать его. Но эти замыслы Богу были известны. И Бог повелевает Иосифу во сне, что делать? Брать младенца и мать его, и идти в Египет. Мой отец не раз говорил, ну почему Бог не дал по шапке этому Ироду? Но вот нет. Вот нет. Да ведь Бог мог бы это сделать, но не сделал. Вы знаете, представьте себе, только что родила первого. Не то, что сегодня, знаете, она была в роддоме, не знаю, день, сутки, 2 или 3, потом подъехал автомобиль и повез домой. Но женщине после родов сади на осла и иди, может быть, 100 или больше километров, и ночью. Была в него какая фонарь или что, не знаю. Знаете, вы представьте, и это Сын Божий, это Спаситель будущий, этот младенец, святая семья, что пережили. Попробуйте. Нет? Я упоминал уже, братья, когда я читаю, не могу спокойно читать, я был пастырем. Небольшой церкви, но я был пастырем. Есть братья больших церквей. Я сочувствую пастырям. Не думайте, что я хочу льстить. Но я сочувствую им. Как трудно бывает. Очень трудно бывает. Но, когда я читаю, в Израиле было, может, 4-4,5 миллиона людей. И слугу Божию, я уже упоминал это, пророка истинного, святого пророка Божия Иеремию, бросили в эту яму. Там воды не было, только грязь. И он погруз там. И представьте себе, во всей церкви никого не было. Во всем народе не нашлось одного человека, кто бы вступился за мужа Божьего. Представьте себе, не нашлось одного человека. Но Бог побудил этого чернокожего ефиоплянина, который пришел к царю. И говорит: царь, нехорошо вы сделали. Нехорошо сделали, он там умрет. Вытяните его. И послали людей с веревками, там лохмотья дали им подмышки и вытянули его. Можете представить. Дорогие, мы сегодня читаем эту историю, но это было. Это было. Это бывает. Ни раз мы не понимаем, Господи, почему? И Бог попускает. В одном месте святой муж Божий, которого называют духовным великаном, Павел, пишет: «Все меня оставили». Правда? Давид в одном месте, мы читаем, там оттуда враги, там Саул, и народ восстал, чтобы убить его. Но Давид укрепился упованием на Бога. Аллилуйя! Слава Богу! Вы знаете, все испытания несравнимы с этим испытанием. Чувство: ты оставлен Богом. Иов пробовал говорить, что он делает впереди, не знаю, и сзади. И вправо, и влево. Куда ни посмотрю, ничего нет, выхода нет. Утром ожидаю вечера, вечером утра. Днем ожидаю ночи, ночью дня. И день за днем, и так тянется, и тянется. И тянется, и тянется. Но, дорогие, и в таком состоянии еще дьявол жену употребляет, его собственную жену. Единственную его жену, которую любил. Говорит: да ты похули Бога и умрешь. Похули Бога. И вы знаете, в таком положении, в таком состоянии Иов благословил Бога. Я вам упоминал, были времена в моей жизни. Я проповедовал. Бог благословлял. Но когда слег на постель в ужасных болях, и смотрю через окно госпиталя, а там грешники скачут, прыгают, радуются, и сатана атакует, и ты в таком бурении, что до пота. Аж пот с тебя льет в бурении. Вот видишь, ты служил Богу, что тебе Бог дал. Вот они служили дьяволу, служат, и как им хорошо идет. В таком положении, я говорю, собираю последние силы, и говорю: Господи, в таких болях и в таком положении, как есть, я благословляю имя, то я прославляю Твое имя. Аллилуйя! Слава Ему! Что бы ты ни переходил, помни, это явление временное. И когда человек попадает в долину тени смертной, я говорю, христианин, когда попадает в долину плача, попадает, первое, чем сатана атакует, это пережито, я говорю. Если будете переживать, сразу внушает вам, что этого ни с кем еще не было, только с тобой. Этого никто еще не переживал, только ты. Но нет, ты не первый. Когда я встречаю таких, которые переживают подобное, я говорю: брат или сестра, ты не первый, ты не первая и не последняя. Были люди, которые были в таком положении. И слышали богохульные слова. Видели ужасы, ночью ужасные сны, видели много чего. Но Бог помог перейти это. Слава Ему! Иисус выдержал, оставил Его Отец. Солнце померкло, днем стала ночь, но Иисус выдержал. Слава Тебе, Иисус! И знаете, может быть, мы и виновны в чем были. Может быть, мы довели себя до этого, но Иисус не довел себя до этого. Он не был виновен. Никакого греха в нем не было. Но он перешел. Эту чашу выпил до дна, осушил. И я благодарю его, что он не оставил ее порожнею. Он наполнил ее спасением, протянул руку ко мне, к тебе, и сказал: пейте из нее все. Мы напились, и он спас нас. Аллилуйя! Ныне, дорогие, мы пьем из чаши спасения. Так что, дети Божьи, я не знаю кому, но кто-то из вас будет переживать, когда вы будете иметь чувство быть оставленным Богом. Это ужаснейшее чувство. Я был в таком положении, если бы мне сказали, мы отрежем тебе обе ноги и одну руку, только оставим одну руку, согласился бы. У таких мучениях души ужас. И не день, и не два. И плачешь, и плачешь. И плачешь, и плачешь. И молишься, рыдаешь. Я уже упоминал. Люди говорят, горькие слезы. Но люди не знают, что такое горькие слезы. До того плачешь. Дорогие, иссякают и уже изнемогают те железы, которые производят слезы. Как бы тебе две стрелы сюда туда кто-то вонзил, и они там торчат. И боль, горькая боль. Горькая боль. И слезы уже хотят литься, но уже не льются. В таком положении. Я в нем был. Я говорю, я в нем был, братья. Как бы, говорю, взял меня за волосы и держишь над адом. Держишь над адом. И кричишь, кричишь, и ответа нет. Но я благодарю Бога, Бог помог мне перейти. Слава Ему. Слава Ему. Аллилуйя. Да, чувство быть оставленным Богом. Слава Ему. Да прославится имя Его святое. Я говорю, дорогие, многие Его не выдерживают. Отбирают себе жизнь. Это адские переживания. Адские переживания. Сатана сделает вокруг огонь. Выхода нет. И петлю даст, вот здесь только нет огня. Лезь туда. Человек лезет. Человек лезет. Конечно, если вы заметили в семье, кто-то переживает подобное, такого человека оставлять самого нельзя. 2 года назад я был на Пасху в Кливленде. И там одна женщина. У нее были роды очень тяжкие. Кажется, 3-го родила. Может быть, она снова зашла, не знаю. И посетило ее нечто такое, как я говорю. Но люди неопытные. Там был муж, была мать. Они неопытные. В таком положении человека нельзя оставлять самого. Нужно с ним быть, утешать его. Утешать. Не укорять. Не говорить, что ты согрешил, и то тебе, Бог тебя оставил, и Бог наказывает. Не говорите этого. Утешайте, молитесь. И заметили, это наша сестра в Господе. И мать пошла к сыну или кому-то, а муж пошел за молоком. Она взяла веревку и на виду своих детей повесилась. Это было на Пасху. Пришел муж, она висит, уже поздно. Это ужас. Но я говорю, я пережил все это. Дорогие, сегодня могу сочувствовать вам, кто переживает. Но в таком случае, если у вас кто-либо в доме подобное переживает, не оставляйте его никогда самого. Будьте с ним, утешайте, молитесь, поощряйте к чему-то хорошему, но не упрекайте. Сатана уже довольно его упрекает. И еще послал друзей до Иова. О, говорит, Бог еще предал некоторые грехи к забвению. И так дальше. Да если бы было, Иов бы покаялся и казался там в прахе и пепле. Он старается оправдаться. Конечно, мы теперь видим, там был диалог между сатаной и Богом. А ну, испытай его. Правда? Иов этого не знал, что там был. Он не знал. Нам теперь легко читать. Но он не знал, дорогие. А тут еще пришли друзья, и вместо того, чтобы человека утешать, начинают обвинять, осуждать. Это очень неразумно. Когда это все прошло, и Бог говорит, я только приму его молитву, и пусть он за вас помолится. Правда? Да, так есть. Я, дорогие дети Божьи, я не говорю искушений, испытаний. Бог попускает это, испытывает. Будете вы верны мне? Иногда Бог испытывает, как уже было сказано, когда эти наши братья, теперь я не говорю об этой только иммиграции, но когда наши братья перешли в Китай, потом Китай покраснел, и были трудности, очень трудности. Я имею друзей, которые были там, братья родились там. И у верующих, вы знаете, пастора взяли в одну ночь и взяли этого брата Сергея. Он мне лично рассказывал. И нельзя говорить, между собой так разделили. И Сергей был еще молодой верующий, но пастор уже был старший человек. И вот, когда вывели их, вывели и допрос смертельный. И говорит Сергей, мне рассказывал, говорит, пастор, только там говорить нельзя по-русски было между собой. Говорит Сергей, лев в ярости, но он на привязи.